Глава вторая. Марко Поло был одним из самых пафосных мест в нашем городе. Обстановка поражала воображение. В центре зала красовался небольшой фонтан с золотыми рыбками. Повсюду огромные позолоченные статуи львов с агрессивно раскрытыми пастями, а стены были отделаны под золото. Я это место не любила. Неуютно, слишком кричаще. Даже у официантов были такие чопорные и высокомерные лица, словно до меня они королеву Елизавету обслуживали, не иначе. Вошла в огромный холл, где у стойки красовалась девица с внешностью супермодели, что-то лениво записывающая в журнале. «У вас забронирован столик?» — мило прощебетала она, улыбаясь во все свои 32. «Меня ждут», — сообщила я. «А, понимаю». Что она там понимала, для меня осталось загадкой. Но ее выразительный взгляд намекал на то, что меня второй раз за вечер приняли за даму легкого поведения. Сегодня что, полнолуние? Или у всех с копом осеннее обострение случилось? Особенно у того громилы из бара. Боги, пусть я больше никогда его не увижу. Второй подобной встречи один из нас не переживет. «Проходите, Дарья, господин Барышев вас ждет», — девушка радушно указала мне на раздвижную дверь. Я молча кивнула, не желая вдаваться в подробности, что я совсем не Дарья, а очень даже Снежана. У меня галантно отобрали пальто и проводили к нужному столику. Пока шла, разглядывала господина Барышева. Сероглазый блондин с короткой стрижкой, аккуратным носом, пухлыми капризными губами и ямочкой на подбородке. Одет в белую рубашку, рукава которой подвернуты до локтя, а три верхние пуговицы расстегнуты. Увидев меня, Святослав удивленно приподнял брови, но промолчал. Поднялся со своего места и, отодвинув для меня стул, помог на нем устроиться. Сел напротив и внимательно на меня глянул, взглядом требуя объяснений. «Добрый вечер». Я выдала свою самую лучшую улыбку, не зная, как корректно объяснить Орликину, что принцесска пришла не та. «Даша, вы очаровательны», — сделал мне комплимент господин Барышев. «Только одно мне непонятно. Для чего такой красавице слать мне чужие фотографии?» «Я Снежана», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Очень интересно», — фыркнул Святослав и скривил губы в недовольной усмешке. «И я не слала вам никаких фотографий, ни своих, ни чужих. Даша заболела и попросила меня приехать». Выпалила на одном дыхании, не замечая, что кручу в похолодевших пальцах невесть откуда взявшуюся там салфетку. «Я не совсем понимаю. А перенести наше свидание Дарья не могла?» — задал Святослав вполне себе логичный вопрос. «Могла бы, если бы ваш мобильный был включен», — почти мстительно ответила я. Господин Барышев виновато на меня посмотрел и сменил тон. «Простите, утром проспал и забыл его дома. Без телефона, как без рук». «Прощаю», — великодушно кивнула я, понемногу расслабляясь. Святослав одарил меня очаровательной улыбкой и жестом подозвал официанта. Вежливо поинтересовался, что дама будет пить, чем закусывать. Дама хотела домой, о чем и сообщила Святославу. «Вы замерзли», — заметил Святослав. «Может, выпьем чаю, а потом я отвезу вас домой?» Первые несколько минут мы оба смущались, а потом господин Барышев задался целью произвести на меня впечатление. И впечатлил-таки. Собеседником он оказался крайне интересным, начитанным и с прекрасным чувством юмора. Я же, в свою очередь, не упускала возможность ввернуть что-нибудь о Дарье. Пыталась в красках расписать, какая замечательная у меня подруга. Святослав кивал в нужных местах, но рассказ о том, какая Дарья отменная домохозяйка, его не заинтересовал. Он почему-то постоянно переводил разговор на мою персону. И смотрел. Заинтересованно. Чем вызывал смутную тревогу и нервозность. Кусок в горло не лез, и я в который раз за вечер пожалела, что сразу же не уехала домой. Наконец, решив, что уделила Святославу достаточно времени, поспешила откланяться. Господин Барышев расплатился по счету и учтиво предложил отвезти меня. А я слишком устала, чтобы спорить. В фойе Святослав тоже проявил себя джентльменом и галантно помог надеть пальто, открыл передо мной входную дверь и, взяв за локоть, проводил к своей машине. Снова проявил галантность и открыл передо мной пассажирскую дверь. На фоне Дэна Святослав выглядел просто принцем из сказки. Меня все еще передергивало от воспоминаний, а сердце начинало биться сильнее, когда перед мысленным взором возникали злющие зеленые глаза. «Знаете, а я рад, что пришли вы, а не Даша», — вдруг признался Святослав, заводя мотор. «Снежана, вы замужем?» «Да», — ни секунды не раздумывая соврала я. «И муж отпустил вас на свидание?» — поднял бровь господин Барышев. «Он в командировке». «Если бы я был вашим мужем, то не отпускал бы от себя ни на минуту», — продолжал Святослав. «Хорошо, что вы не мой муж», — вежливо улыбнулась я. «Вот здесь остановите, пожалуйста, на метро доберусь». «Я понял. Отвезу домой и больше не буду смущать», — пообещал Барышев. Я согласно кивнула. Святослав довез меня до дома, вежливо попрощался, дождался, пока я войду в подъезд, и уехал. А я была дико счастлива, что этот безумный день наконец закончился. Захлопнула за собой входную дверь и опустилась на пол, не включая свет в прихожей. Закрыла лицо ладонями, с трудом сдерживая слезы. Как же я устала.